Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Стефана, епископа Великопермского. В последней половине XIV столетия в молодом причетнике Устюжского собора благодатью Божию загорелось желание посвятить свою жизнь просвещению зырян, диких сынов лесов северных. В Устюге, торговом городе, Стефан, сын причетника Симеона и богобоязненной Марии, еще в юных летах показывал в себе необыкновенные дарования. В год выучился бегло читать книги и потом, между занятиями, любил разговаривать с зырянами на торгу. Увлекаемый желанием лучшей жизни и просвещения, отправился он в кафедральный город своей страны. Еще юношей постригся в Чернецы в городе Ростове в монастыре, называемом Затвор. Любознательный молодой человек избрал для уединения богословский монастырь именно потому, что здесь было много книг, а близость кафедры епископской представляла и другие средства для образования. Он с неутомимой любовью занимался книгами. Биограф его Епифаний с утешением вспоминает, как бывало спорили они между собою то о каких-либо событиях, то о слове, то о каком-либо стихе или строке. Стефан написал своей рукою много книг, которые, как говорит Епифаний, служат памятниками его богомыслия. Желая же большего просвещения, он обучился и греческому языку. По рукописному житию святителя Петра Царевича в Ростове при епископе Кирилле в кафедральной церкви Святой Богородицы левый клирос пел по-гречески, а правый — по-русски. Так блаженный Стефан имел удобство ознакомиться и с греческим языком, и с книгами греческой церкви. Зырянский язык знаком ему был еще на родине, в Устюге, по близким сношениям там с соседями-зырянами. А теперь занимался он им с тем, чтобы быть в состоянии не только говорить с зырянами, но и предлагать им на их языке учение веры Христовой. Он составил зырянскую азбуку и перевел несколько церковных книг на язык пермский. Впрочем, решаясь на подвиг апостольский, он обогащался не одними знаниями и не одними человеческими пособиями. Он проводил жизнь в посте и молитве, обучал душу смирению, кротости, терпению, любви. Чтобы переносить все неприятности и скорби для Господа без вреда делу веры и своей душе. За чистоту жизни посвящен он в иеродиакона Арсением, епископом ростовским. Иноческие подвиги его в Ростове продолжались около 10 лет. Приготовив себя таким образом к званию проповедника веры язычникам, блаженный Стефан явился в Москву к правившему митрополиту Герасиму, епископу Коломенскому, и просил благословения на свои намерения. «Благослови меня, владыка, идти в страну языческую Пермь, — говорил Стефан. — Хочу учить святой вере людей неверных. Решился я или привести их ко Христу, или сложить в них голову за Христа моего». Пастырь увидел в Стефане особенное звание Божие к великому делу и одушевил его на подвиг своим наставлением. Он посвятил его в иеромонаха, снабдил антиминцами, святым миром и другими священными вещами, а великий князь обезопасил его грамотами. Из Устюга блаженный Стефан спустился по северной Двине до впадения в нее реки Вычегды. Здесь начинались тогда поселения зырян-язычников. И начал, как агнец посреди волков, посреди рода строптивого и развращенного, ходить и проповедовать Христа, говорит Епифаний. Много трудов, много борьбы, много лишений и скорбей надлежало ему вытерпеть. Кроме дикости зырян, язычество с его страстями стояло лицом к лицу пред ним с непримиримою злостью против святой истины. Воипель и золотая баба были главные идолы зырян. Кроме того, они поклонялись деревьям, камням, огню. Разные животные в виде истуканов также были предметом благоговейного почтения их. Верили они в духов, добрых и злых, и знали великого, недоступного для поклонения духа. Служители суеверия выставляли из себя необыкновенных людей, кудесников, волхвов и тунов, прорицателей, и для личных выгод готовы были защищать старое заблуждение всеми мерами. Блаженный Стефан решился на все для святой веры. Первое зырянское поселение, которое встретил он при устье Вычегды, было Котлас, или по-прежнему Пырас. Здесь приняли московского проповедника радушно. О нем еще не узнали волхвы. Он крестил здесь жителей и основал храм. Продолжая путь свой по правому берегу Вычегды, он проповедовал язычникам имя Христово и ставил там и здесь часовни и кресты, как самые понятные для простых людей книги новой веры. Наконец, он остановился при слиянии реки Выми с Вычегдою. Здесь, где жила самая знать зырян, Стефан с особенной ревностью стал проповедовать небесные истины. Простые сердцем, с изумлением слушали нового проповедника и потом крестились. Сперва немного было таких, которые решались расстаться с привычным суеверием. Блаженный Стефан благодарил и за то Господа и построил при устье Выми храм в честь Благовещения, праздника начального из всех праздников, празднуемого в марте, начальным из всех месяцев. Он открыл в нем богослужение на зырянском языке, дабы каждый мог сам сличать учение христианское с мыслями и делами суеверия. Но невежество было слишком велико. Оно требовало вразумления еще более поразительного. Предметом самого высокого благоговения служила для зырян прокудливая береза, громадная по толщине и вышине, стоявшая на возвышенном месте. К ней собирались зыряне с разных сторон и приносили лучшие добычи звероловства. Стефан, поставивший себе келью невдалеке от березы, пользовался собраниями суеверов к березе, чтобы учить их святой истине. Но она же была самым сильным препятствием успеху его проповеди. Она, так давно чтимая, держала в очаровании умы и сердца суеверов. Название «прокудливой» дали ей от того, что о ней рассказывали вещи, то пугавшие, то восторгавшие воображение суеверов. Святой Стефан помолился Богу и решился рассчитаться с прокудливым духом. он срубил и потом сжег прокудливую березу. Он понимал, что возбудит тем злобу фанатиков, но предал себя на волю Божию. Язычники, узнав о гибели божества своего, сбежались, готовые убить Стефана. Не отвечая ни на брань, ни на угрозы, он молился Господу. Спокойствие и кротость, с какими встречал близкую смерть святитель Стефан, поразили зырян. Других удержал от убийства и страх пред Москвою запасла ее. Когда волнение несколько утихло, проповедник сказал зырянам: «Судите сами, сильны ли боги ваши, когда не могут защищать себя от огня? Боги ли они, когда так немощны, да и не имеют не только смысла, но и слуха, и зрения? И от меня, слабого, не умело защитить себя ваше божество? Не таковы же ли и все другие боги ваши? Не таков Бог христианский. Он все видит, все знает и о всем промышляет. И как он благ, особенно к знающим его. Я желаю вам добра, проповедую вам истинного Бога. Он будет любить вас, будет благотворить вам, когда станете чтить его искренно». Эта проповедь, сильная поразительной очевидностью, обратила многих зырян к святой вере. Святитель Стефан построил на месте прокудливой березы храм в честь архангела Михаила, низложителя духов тьмы. Любопытные приходили слушать христианское богослужение, отдавая ему преимущество пред языческим. Но оставались в язычестве только потому, что оно было давнее, принятое от отцов. Фанатики заблуждения готовы были убить Стефана, несмотря и на грамоты московские. Они делали обиды разного рода и Стефану, и принявшим христианство зырянам, с намерением вызвать последних на ссоры и драки. Но учитель христианской любви и сам переносил обиды благодушно, и учеников своих обучал тому же. Это спокойное перенесение всех неприятностей, это непобедимое ничем терпение сильно поражали зырян. Они собрались, наконец, в большом числе и в общем совете решили, что Стефан — чудный учитель. За обиды, за оскорбление платить любовью и прощением? Как не слушаться его? Они явились сами к Стефану с просьбой крестить их в его веру. Теперь новые чада веры стали сами истреблять предметы прежнего своего поклонения, рубили священные деревья и сокрушали идолов. Богатые меха куниц, соболей, которые там и здесь висели при божествах, приносили они святителю Стефану. Но он не хотел пользоваться ничем и все предавал огню. Это бескорыстие христианского проповедника служило похвалою святой вере. Оно показывало, что христианский проповедник любит свою веру только для нее самой, тогда как служители суеверия защищают суеверия только из видов корысти. Зря не понимали это, и обратившиеся к святой вере еще более стали любить ее. Святой Стефан построил еще на устье Вымы храм святителю Николаю. Он завел при храмах и училища. При этом разбирал он учащихся по способностям, с тем, чтобы овых в попы поставить и овых в дьяконы. Иных научил он и писать по-пермски. Старейшина Вымичий, он же и главный жрец Пама, живший в княжпогосте, восстал против распространявшейся святой веры. «С чего вы оставляете веру отцов ваших?» — говорил он зырянам. «Как можете вы слушаться пришедшего из Москвы, которое угнетает вас податями? И кого слушаете? Молодого, неизвестного вам проповедника, тогда как я, ваш отец и из вашего рода?» Он вступил в жаркий спор со святителем Стефаном. «У вас, христиан, — говорил Пама, — один Бог, а у нас много помощников и на суше, и на воде, подающих нам счастливую ловлю в лесах и ее избытками снабжающих Москву, Орду и дальние страны. Они сообщают нам в волхвовании тайны, недоступные вам». Христианский учитель отвечал, что истинный Бог один, всемогущество одно. Бессилие же богов-идолов очевидно по опытам. После долгих споров Пама в оправдании своей веры и богов своих вызвался пройти сквозь огонь и воду и того же требовал от Стефана. «Я не повелеваю стихиями», — отвечал смиренный Стефан, — «но христианский Бог велик, иду с тобою». Пама затрепетал и молил избавить его от верной смерти. «Вы свидетели», — сказал Стефан собравшемуся народу. «Сам он потребовал решить спор о вере огнем и водою, и однако не хочет креститься. Чем считать теперь Паму? Что с ним делать?» «Обманщика предать смерти», — сказал народ. «Если пустить его», — прибавил он, — «Пама наделает тебе пакостей». «Нет», — отвечал святой, — «Христос не послал меня предавать кого-либо смерти, а послал учить. Пама не хочет принять спасительной веры. Пусть упорство его накажет его, но не я». И Пама был выгнан. Благодарный за победу над Памою, святой Стефан построил храм святителю Николаю на Вышере. В 1383 году Стефан отправился в Москву и, рассказав великому князю Димитрию и митрополиту Пимену о всем происшедшем у зырян, представил, что для них нужен епископ. Край так далек от Ростова, а зырян, разбросанных по разным местам, крещено до 1000 человек. Когда стали гласными в Москве дела Стефана, лучшие с уважением говорили о нем. Великий князь Димитрий был в восторге от подвигов Стефана. Собор нашел, что после Стефана нет более способного для кафедры епископской у зырян, и святитель Стефан зимою 1383 года посвящен был в епископа. Отпущенный с дарами великого князя, который давно знал и любил его, святитель, прибыв к своей пастве, поставил кафедру в Усть-Выме. Здесь, при храме Благовещения, устроил он монастырь. Он посвятил способных из зырян в причетники, диаконы и священники. святитель был истинным отцом для своих зырян во всех их нуждах и бедах. В 1385 году напали вагулы на поселение зырян, расположенных по верховью Вычегды и по Сысоле. Святитель послал за военную помощью в Устюг. Жителям Усть-Вымя велел быть готовыми для встречи неприятеля, собраться с оружием на два холма у собора. Сам же совершал всенародное моление о помощи Божией. Готовый положить душу свою за детей своих, он отправился сам в полном облачении с духовенством и некоторыми зырянами вверх по Вычегде, на лодках, навстречу врагам. Вагулы издали заметили ладью Стефана. Лицо его казалось им грозным, и сам он как бы мечущим стрелы. Приняв его за страшного волхва, они бросились бежать и оставили все награбленное у зырян. После того зыряне страдали от сильного голода. А зимний хлеб испортился от холодной весны, и летние проливные дожди докончили погибель растений. Поля оставались незасеянными, и хлеб вздорожал до неслыханной цены. Вопли голодных терзали душу святителя. Он открыл житницы своего дома, раздавал одним безденежный хлеб, другим сужал деньги. Голод усиливался, и в дальних деревнях достигал плачевной крайности. Многие бежали из своих жилищ, имея пищу и только древесную кору, едва полуживыми являлись в Устюг. Святитель употреблял все, что мог для смягчения страшного бедствия. Несколько раз выписывал хлеб из Устюга, а потом из Вологды. Естественно, что вследствие такого голода зыряне не в состоянии были платить подати, которые вымогали у них тиуны великого князя. Святитель отправил послание к великому князю, где изобразил бедствие, постигшее Пермь, и меры, употребленные им. Просил временные льготы для бедного народа. Великий князь облегчил участь Перми. Недоимки прежних годов были прощены, на год избавился народ от подати. Отраты кафедры щедро вознаграждены тем, что к ней приписана часть сел соседних с Усть-Вымем. Народ, услышав о милости великого князя, вздохнул свободно. В 1390 году святитель Стефан был в Москве. Здесь нужно было просить нового великого князя об обуздании чиновников его, которые в отдаленном краю делали насилие всякого рода и заставляли зырян страдать жестоко. В это путешествие, поспешая в Москву, не мог он быть, хотя и хотел, в обители преподобного Сергия. Остановясь в 10 верстах, он сотворил молитву и сказал: «Мир тебе, духовный братья!» Преподобный сидел тогда за трапезою и, встав, поклонился и сказал: «Радуйся и ты, Христов пастырь, мир Божий да пребывает с тобой». В Москве святитель Пермский нашел особенное внимание к себе и со стороны первосвятителя России, и со стороны великого князя. А новый великий князь Василий и его бояре одарили пермского святителя богатыми дарами. С помощью этих даров блаженный Стефан построил при обители своей странно приимный дом, где с любовью принимал и покоил беспомощную бедность. Благосклонный прием святителя в Москве много значил и для пермских гражданских властей. Он смирил их своей воле. Как много разливал благодеяний на зырян попечительный пастырь их, это выражает Епифаний в плаче Перми о смерти Стефана. «Лишились мы», так оплакивает у него потерю Стефана народ, «лишились мы попечителя и ходатая своего. Он молился о спасении душ наших пред Богом, а князю предлагал жалобы наши, печаловался о льготе для нас и о наших пользах, пред боярами и начальниками был усердным заступником нашим. Много раз избавлял он от насилий, работ, тиунских взяток и облегчал нам подати. Даже новгородские ушкуйники, эти разбойники, слушались слов его и не грабили нас. Прежде были бы насмешкою для соседних язычников Лопий, Вагуличий, Югри и Пинеги, и он избавил нас от них. В начале 1396 года святитель Стефан еще раз отправился в Москву, но уже более не возвращался к своим детям. Проведя 18 лет в апостольских трудах, он скончался 26 апреля. Молитвами святителя Стефана, епископа Великопермского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.